Поселягин Владимир Геннадьевич, переселенец. Долг чести. Я сидел за массивным столом у себя в кабинете в имении, что расположилось в Швейцарии, и с некоторой рассеянностью изучал старинный пергамент. Сам стол был завален листами с моими записями. Был вечер, снаружи стемнело, но освещение я не включал, только настольный светильник все освещал. Нравилось мне вот так работать в полумраке. Я задумался, анализируя то, что смог расшифровать в надписях и рисунках пергамента. Правда, додумать я не успел. Массивные двустворчатые двери неожиданно распахнулись, причем на удивление легко, несмотря на их вид, и в кабинет ворвалась, по-другому и не скажешь, моя супруга Анна. Кстати, выглядела так своим 57, вполне неплохо, от силы на 45. Однако сейчас та явно находилась в расстройстве чувств. Несмотря на моду последних лет, где юбки стали чуть выше колен, та одевалась по старой моде, как 20 лет назад. А сегодня за окном начало лета 49-го года. Моя супруга считала открытую одежду уделом крестьян и работниц. Дворяне так выглядеть не могут, держа устаревший взгляд на многие вещи. Не скажу, что я ее поддерживал. «Игорь, ты знаешь, что Антанта напала на Россию?» «Да», — коротко сообщил я, положив пергамент на стол и откинувшись на спинку кресла. «Поработать мне, похоже, уже не дадут. Напали они сегодня с рассветом, введя в бой порядка 200 дивизий, не считая авиационных частей. Я уже год как отошел от дел, передав все дела нашему младшему сыну, но кое-какие связи у меня остались, так что уже через час с момента нападения я был осведомлен о случившемся. Я решил тебя не волновать, поэтому и не стал сообщить. Ты поэтому так взволновалась?» Та, положив ладони на столешницу, перенеся на них вес, несколько секунд пристально смотрела мне в глаза, и, видимо, не найдя в них то, что желала увидеть, устало вздохнула и сказала: «Сколько лет с тобой живу, но иногда не понимаю тебя, Игорь. Ты собираешься помогать или нет своей родине? Ты о России или о Швейцарии? У меня двойное гражданство. Да и честно сказать, гражданство России по сути фикция. Мне его подарили, я его не принимал. России», — прошипела зло Анна, — «и не стоит строить идиота. Ты должен помочь родине. Ты обязан снова надеть мундир и вступить в ряды защитников отчизны». «Как интересно», — я сложил пальцы домиком перед собой, задумчиво изучая свою жену, — «та снова открылась для меня в новой ипостаси. У меня такое впечатление, что ты должна была родиться мальчиком, но по какой-то ошибке родилась девочкой. Откуда такой напор и уверенность в том, что я должен делать? Это твоя обязанность», — выпалила та. «Да, упустил я тебя. Вместо того, чтобы держать в ежовых рукавицах, довел до того, что юбка стала командовать в доме. Скажи, когда это успело произойти? Но, можем мне напомнить тебе, что с правителем России я не общаюсь?» — повысил я голос, перебивая супругу. «Я до сих пор не принял его свадьбу с Ольгой и не дал своего родительского благословения. Да и не спрашивал у меня его никто. И что я ему пообещал? Что больше ноги моей не будет в России. Но война – это совсем другое. Нет, благополучие империи меня не волнует», — коротко ответил я, и, достав спички, стал зажигать свечи у канделябра, что стоял тут же на столе. Электричество выключали нечасто, но такое все же случалось, бывали перебои. В имении был свой дизель-генератор, но пока его запустят, я использовал эти свечи. Однако сейчас те мне были нужны для другого. «Но почему?» — воскликнула Анна, — это явно был крик души. «Там наша дочь, внуки в конце концов. Не волнуйся, я уверен, что когда войска Антанты возьмут Петербург, их успеют эвакуировать. Я не знала, что мой муж — трус и подлец», — вырвалась у той. Замерев несколько секунд, не мигая, я пристально смотрел на ту, после чего спросил холодным тоном: «Вот как, значит? Что ж, я отправлюсь на эту войну, подавись, но бумаги на развод подам сам». Причина, почему я не хотел участвовать в этой войне, была банальной: возраст. Мне было 55 лет, я младше жены, но это мало значило. Воевать я не хотел, навоевался, а вот то, как Анна на меня давила, пусть на эмоциях, вот это уже чересчур. Та переступила ту черту, переходить через которую явно не стоило. У меня действительно немало было причин не участвовать в спасении России, возраст одна из них, но все же не главное. Я для своего возраста был в отличной форме. По сути, это наша первая и последняя серьезная размолвка. От моих слов у той как будто выпустили воздух, ноги подкосились, и она буквально рухнула на стул, что стоял перед моим столом. Рот у той открывался и закрывался. Сняв трубку телефона, я сказал: зайди ко мне». Положив трубку на место, услышал от супруги: «Надеюсь, вскоре бывший, ничего, дети взрослые, думаю, примут это как данность. Игорь, Анна Петровна, не могли бы вы оставить меня? Мне нужно подготовиться к отъезду и видеть вас я не желаю. Мой адвокат свяжется с вами, как только документы по бракоразводному процессу будут подготовлены». Тут в открытую дверь заглянул подросток в форме русского казака. Погон не было, тот не состоял ни в каких частях, хотя и являлся сыном погибшего казака. Сирота, дворянином тот не являлся. Я подобрал Ивана, когда тому было 5 лет, отголоски советской власти. Когда жандармы и войска стали чистить страну от бывших ее правителей из большевиков, щепки полетели изрядные, большевики так просто не сдавались, устраивали налеты, даже большими группами. Вот и станица, где проживала семья Ивана, также не повезло. Вырезали всех, банду покрошили с самолетов, но жителям станицы было от этого не легче. Среди тех, кто работал в станице и наводил штурмовики на банду, был один мой знакомый ротмистр. Тот, увидев Ивана, поразился нашей схожести, ну и сообщил о нем мне. Причина, почему я взял парнишку, была в том, что тот был полной моей копией в детстве, моей, а именно Игоря Михайловича Волкова. Можно было подумать, что тот мой сын. Да все так и думали, даже дражайшая супруга Анна, которая не взлюбила Ивана с первых дней, как я их познакомил, хотя особо его и не третировал. Ну а я сделал его своим ординарцем и стал тренировать. Многому научил, так что этот 13-летний парнишка умел и знал многое. Вот и сейчас, уважительно поклонившись Анне, тот вопросительно посмотрел на меня. «Приготовь машину и мои походные вещи с парадным мундиром. Едем на аэродром, потом летим в Россию». «Есть», четко козырнув, тот развернулся и скрылся. «Игорь», тихо сказала Анна, не понимая взгляда с пола, но общаться я с той не хотел, снова перебив, беря пергамент со стола. «Этому пергаменту почти 300 лет. Жаль». Поднеся угол к огню свечи, я зажег пергамент и, держа в руке, смотрел, как тот горит, после чего, бросив остатки в пепельницу, наблюдая, как они догорают. Этот пергамент принадлежал одному достаточно известному английскому пирату. На нем были зашифрованы координаты клада, что тот укрыл от подельников. Я месяц ломал шифр, пока не смог это сделать. Хотел через пару месяцев с тобой отправиться на поиск сокровищ, а то почти год совместно не выезжали из имения надолго. Сам я не курю и не разрешаю курить в своем кабинете, но пепельница нужна. Я обычно сжигал в ней то, что мне не нужно. Сейчас все листы на столе я также поджигал от свечи. Оттого та и нужна мне была, и уничтожал все данные, что мне удалось добыть. Вызвав домоуправа, велел отвезти супругу в ее спальню, мол, та в расстроенных чувствах оказалась. Надо сказать, взбесила меня Анна очень серьезно, та действительно приступила черту, так что я решил последовать ее желаниям, но и свои требования выставить. На войну поеду, в третий раз спасать Россию, но и разойтись с ней тоже желаю серьезно. Похоже, Анна тоже все поняла, дурой та не была, если я что-то решил, то не оступлюсь, так что ушла смирно. Я же, открыв сейф и ящики стола, жег все, что считал важным. В этот кабинет я уже не вернусь никогда. Имение останется Анне, таково мое решение. Все же вышла та меня проводить, уличные светильники на подъезде к особняку освещали нас, но прощаться я не стал, даже не повернулся в ее сторону, сел в машину, водитель за рулем, Иван рядом с ним, а я сзади, и так покинул территорию имения. Хотя местные почему-то называли мои земли виллой. Открыв глаза, я посмотрел на пальцы, что были испачканы в пыли и в засохшей крови. Молодые пальцы, кажется, я лежал на руке Ивана. Не мои те, рука вытянута, тело я плохо чувствовал. Решив пошевелиться, с удивлением увидел, как шевелятся пальцы на руке. Ну-ка средний палец покажем. Странно, показывает, хотя это не моя рука, я ее не чувствую. Уже утро было, солнышко показалось над горизонтом, сев я с удивлением бегло осмотрел себя и обе руки. Одну не чувствую, это та на пальце, которой ранее смотрел, я ее банально отлежал, вторая в порядке. Сам я был в пыли и засохшей крови, торс облегали ремни парашютной системы, купол лежал рядом. Сам я сидел на пыльной дороге, светало и, кажется, я попал. То, что я оказался в теле Ивана, моего ординарца и денщика, все в одном флаконе, это я уже смирился, а пока в памяти начало всплывать то, что произошло ночью. Да, плохо было ночью. Ладно, чуть позже расскажу, а сейчас нужно прятаться. Слышу приближающийся рев машины, откуда-то с низины доноситься. Вскочив, все точно, я был в теле Ивана, не ошибся. Быстро смотал купол в комок, сунув в парашютную сумку и быстрым шагом, на ходу осваивая свое новое тело. Ивану бы через 2 месяца 14 исполнилось, стал уходить прочь. Метрах в 100 от меня были низина, заросшая кустарником, оттуда рев двигателя и доносился, туда же бежала и разбитая полевая дорога, а с 3 других сторон чистое поле, засеянное пшеницей. Хотя нет, это рожь. Вдалеке, на горизонте стоит черный столб подгоревшей техники. Там упал мой личный самолет, думаю, вместе с моим прошлым телом. Отбежав от дороги подальше, я лег во ржи, бросив рядом парашютную сумку. Не так и высоко та выросла, но все же скрыть мое новое тело смогла. Выглядывать я не стал, иначе сразу заметит, так что лежа стал пережидать, пока рев двигателя машины не станет удаляться и не стихнет вдали. По звуку это армейский грузовик. То, что это машина русской армии, я был уверен, да и по звуку опознал характерную работу двигателей московского автозавода братьев Игнатовых. Эту линейку двигателей на многие грузовики ставили, включая бронетранспортеры, так что какая машина прошла по дороге, оставалось только гадать. А причины прятаться у меня были. Вполне возможно, что это группа зачистки. Думаю, стоит прояснить ситуацию, в которой я оказался и к которой пока сам не знал, как относиться. Перевернувшись на спину, я оторвал зеленый стебель и, покусывая его, рассматривая ярко-голубое небо, без единого облачка, размышлял. 2 дня назад, после размолвки с Анной, ночью я сорвался с места, и мы направились к центральному аэропорту, где в арендованном ангаре стоял мой личный самолет, Дуглас американской постройки с отличным дорогой выделки салоном, представительского класса. Там и кухонька была, и санузел с душевой, и диван, чтобы поспать. Летал я сам, корочки пилота имел. Смог с одной дозаправкой кружным путем через Финляндию, она российской была, добраться до столицы, сев на центральном аэродроме города. Кстати, с заметными следами бомбежки, пожары были, самолеты Антанты бомбили город, хотя столицу прикрывали 2 истребительные авиадивизии и немало зенитных батарей. Дальше посетил императорский дворец. Увидев кислую рожу императора Алексея, мне его видеть тоже не доставляло удовольствия, и получил разрешение вернуться из отставки. Я тут имел авторитет немалый по прошлым делам, так что многие генералы и адмиралы поздравляли меня. Паркетные шаркуны. Я хоть тоже вроде как числюсь за лейб-гвардией, но получил направление в армейские части, начальником разведки Западного фронта. Дальше в генштабе получил документы с назначением, успел выспаться в квартире старшего сына, с Ольгой пообщался, императрицей, получил полетные карты, и ночью вылетел к штабу Западного фронта, маршрут мне проложили. Ну и меня в пути атаковал истребитель-ночник. Ошибиться я не мог, силуэт характерный, новейший российский истребитель Арт-8. Их не поставляли на продажу, насыщали истребительные части. Название от создателя Андрея Романовича Туполева, отца-основателя истребительного воздушного флота Российской империи. Даже номер рассмотрел, 17. Наши меня сбили. Я успел передать Ивану приказ прыгать, мы оба парашюты перед вылетом надели, оборонительного вооружения на самолете не было. Потом очередь крупнокалиберных пулеметов прошла по кабине, и уже умирая я отпустил штурвал. А Иван, похоже, выпрыгнул. Вот такая история. Хотя стоит помянуть, что пока на аэродроме Цюриха готовили мой самолет, я успел написать письмо своему адвокату, чтобы тот готовил документы к разводу. Отправил курьером. Утром должен был получить. Не люблю дела откладывать на потом. Сразу все делаю. А сейчас уже плевать. Это все отголоски прошлой жизни. Я теперь Иван Медведев. Забавно, раньше Волковым был, теперь Медведевым стал. Рев двигателя уже стих, но стал нарастать другой, более мощный гул. Это уже авиация. Вскоре в зону моей видимости начали вползать высотные дальние бомбардировщики Антанты. Раньше я думал, что в прошлом теле сохранил хорошее зрение, но сейчас в новом теле понял, что зрение у Ивана куда лучше. Самолеты шли на 10 тысячах примерно, и я спокойно их сосчитал. 42 боевые единицы. Судя по маршруту, а штурман я неплохой, как и летчик, шли те на Минск, скорее всего бомбить транспортный железнодорожный узел. Я его уже пролетел, конечным маршрутом у меня была Варшава, где и располагался штаб фронта. После того, как мы сломили Советский Союз, мы их вернули под власть императора российского. Вот так, задумчиво изучая бомбардировщики, я размышлял. Обидно, знаете, обидно. Сбил меня свой, это точно, и думаю, не случайно, скорее всего, по приказу. Знаете, мне уже на все плевать, и я решил, сделаю все, но найду виновников и отомщу. Пусть я переселенец, раз занял тело Ивана, но это решение для меня твердое. Долг чести. Куда делось сознание и душа мальчишки, не знаю, надеюсь, в раю ему будет хорошо, но я был доволен, что мне именно это тело досталось. Сам тренировал его и знаю, чего от него ждать. Сев и осмотревшись, вокруг пустота, лишь вражеские бомбардировщики удалялись, я решил выбираться к людям, да и переодеться намешало. Форма была заскорузлой от грязи и крови. Раньше не до этого было, кровотечения не обнаружил, а сейчас, задумчиво проведя ладонью по форме на груди, я замер, после чего, быстро расстегнув гимнастерку, стянув через голову, и изучил полевые отверстия на груди и спине. Вот оно как, летчик расстрелял Ивана в воздухе. Ночь лунная была, тот его видел. Скорее всего, купол рассмотрел и расстрелял в воздухе. Быстро стянув окровавленную рубаху, кровь уже засохла и с хрустом отлипала от тела, я осмотрел торс. Несмотря на то, что тело было испачкано кровью, ран я не обнаружил, даже следов. Вот оно как, тихо прошептал я, и с яростью, вскинув голову, заорал в пустоту. Я отомщу. Тут точно работали свои, значит, кому-то было невыгодно, чтобы генерал-граф Волков участвовал в этой войне. Что неудивительно, если вспомнить мои методы работы. Как многие говорили, хотя и за спиной, бесчестные. Даже Алексей в одну из встреч намекнул об этом. Я же ответил ему, что мне важен результат, а как он был проведен, уже не важно. Мы тогда сильно с Алексеем поссорились, я прямо сказал, что, если бы не мои такие бесчестные методы ведения войн, он свой трон бы не получил. С тех пор Россию я больше не посещал, больше 15 лет. Да, не самые приятные воспоминания, но ладно, это все прошлое. Война России с Антантой меня не волновала, Алексей сам затянул гайки и довлел ситуацию до войны, а вот месть, я только на одной злости и ненависти держался. Отомщу, клянусь, для меня это действительно стало долгом чести, пусть в моем понимании, но все же, я уже все морально принял, мысленно все осознал, цель всей душой и сознанием принял, так что будем работать, пусть предатели содрогнутся, услышав только имя графа Волкова, уж я-то им напомню. Встав на ноги, я снова осмотрелся, пока все тихо, хотя дым на горизонте и не думал спадать, догорал мой эксклюзивный самолет. 3 года мне служил, как же я его любил. Дом на крыльях, там и диван, поспать можно, и санузел с душевой, и кухня с холодильником. Дальность полета благодаря увеличенной бакам больше на треть, чем у обычных машин этой марки. Я хотел гидросамолет взять, но все же на этой модели остановился, из-за большой дальности, хотя на борту тоже удочки были, рыбачить я любил и люблю, а летал в разные страны часто, без самолета тут никуда. Вот так, размышляя и горюя по своему Дугласу, я снова надел нательную рубаху и темно-синюю гимнастерку, застегнул поясной ремень, сдвинув небольшой кинжал, мой подарок, на живот, так удобнее, и стали изучать карманы. Не густо, 47 швейцарских франков с мелочью, стоит напомнить, откуда мы прилетели, и 7 рублей 12 копеек российскими деньгами, все монетами. Откуда рубли взялись, это я помню, сам отправлял Ивана в магазин за патронами к своему револьверу, выдав червонец. А чтобы ему продали, записку написал с просьбой к продавцу. Проблем не возникло, тот 2 пачки купил, остальное сдача. Что еще в карманах было, на удивление пусто, только монеты, 2 банкноты швейцарских франков и зажигалка, сделанная из патрона, разбитые наручные часы, мой подарок на 10-летие, видимо, пулей зацепила, иголка с ниткой за воротником, учил Ивана не только я, но и охрана имения, старые казаки, а форма новой была, мелочевку Иван, видимо, не разложил, а старая в стирке, на ногах отличные яловые сапоги, все остальное в самолете осталось, рюкзак и баул с моими и его вещами тоже, сапоги я оставлю, индивидуальный пошив, а остальное нужно менять. Купол парашюта из шелка, продам, остальную одежду, постирав, несмотря на дыры, тоже. Из оружия только кинжал с лезвием в 20 сантиметров, и все. Пока хватит, а там отобью, продам, куплю одежду обычного паренька, думаю, горожанина, и начну искать. А в глобальном смысле, то есть в дальнейшей жизни, мне есть на что жить и существовать, несколько счетов в разных банках, о которых моя бывшая семья не знала, там почти половина активов семьи расположены, все в золотом эквиваленте, то есть не потеряю, если какая валюта исчезнет. Это я заберу, номера счетов и коды к ним помню, остального им и так лет на 5 хватит проматывать. А вот сейчас денег не так и много, но как я уже говорил, мне вполне хватит. Закинув ремни парашютной сумки на плечо, я бегом выбрался на дорогу, мельком смотревшись. Шапки кубанки Ивана как не было, так и нет, видимо потерял во время прыжка, и побежал к кустарнику. Кстати, осмотрел следы колес на пыльной дороге. Вездеход трехосный проехал, покрышки большие с грунта зацепами, как у Уралов в первой моей жизни. Это или армейский грузовик Би-5, или бронетранспортер, созданный на базе этого грузовика, Б-4, то есть, четвертая модель. Я не то чтобы специалист в российской военной технике, но думаю, грузовик больно легко проскочил мимо и уехал дальше. Тяжелый бронетранспортер, там десантный отсек на 10 солдат, на подъемах слабоват, мотором ревет, а тут ничего подобного не было. И грузовик, и бронетранспортер в войска год назад начали поставлять, не думаю, что их много. Бронетранспортеров вряд ли больше пары сотен, а грузовиков с 1000, так что последних встретить шанса куда больше. Добежав до кустарника, выругался. Овраг сухим оказался и пыльным. Пыль была даже на листьях и траве, видимо осела после проезда разной техники. А помыться очень хотелось, кожа, покрытая кровью, что высохла на теле, неприятно зудела и чесалась. Остановившись во овраге, прямо в дорожной колее, даже луж не было, я припомнил, где нас ночник нагнал. А ведь до Буга мы не долетели, на подходе сбили, я припомнил серебристую ленту воды вдали. Значит, Буг рядом. Только в его сторону я не побежал, туда укатили те неизвестные, я наоборот стал уходить от реки подальше. Тут Белоруссия, водоемов много, найду. Да и с дороги ушел, неизвестно где расположена та воинская часть, из которого тот грузовик. Хотя тот гражданским может быть, подобные двигатели и на гражданские модели машин ставились, которые расхватывали фермеры. Они были в почете за надежность и долгую эксплуатацию. Заводу 20 лет, а грузовики первых годов выпуска до сих пор ездят. Хотя тут тоже все зависит от водителя. Бежал я долго, за это время окончательно освоившись в теле Ивана. Однако через час все же водоем нашел, речушка, перепрыгнуть можно, однако для меня та подходила. Скинул сапоги, ремень поясной, все из карманов выгреб и рухнул в воду. Глубина мне по пояс. Стирался я долго, почти час. Потом, выжав одежду, повесил сушиться, а сам еще с полчаса купался. Отмыл ремень и ножны кинжала от крови, они тоже испачканы были, и лежал загорая. Это требовалось, после недавней зимы в Альпах, тело у Ивана было бледным, только лицо вполне загоревшим. Когда одежда подсохла, я оделся, натянул обувь, портянки тоже постираны были, и закинув парашют снова на плечо, побрел к крупному селу, которое виднелось вдали. Что примечательно, через него проходила железнодорожная ветка. То, что она тут рядом, меня не удивило, я летел, используя железную дорогу как ориентир. Кстати, вдали снова завывания мотора послышались, бомбардировщики Антанты если и бомбили Минск, то возвращаясь пролетели в другом месте. А по дороге проехал армейский грузовик полный солдат, тот самый Би-5, название от фамилии владельцев завода, братья Игнатовых. Грузовик двигался в сторону села. ХМ, село маловато, чтобы там комендатура была, значит, грузовика вряд ли отсюда. Где-то военный городок должен быть, надо узнать. И сделать это довольно просто, расспросив ребятню из села. Грузовик скрылся, а я бегом добежал до окраин. Глядя на фруктовые сады, я только вздыхал, плодов еще месяц ждать, а есть уже сейчас сильно хотелось. Ладно, жажду в речке утолил, а как с едой быть? Так что придется тут размен делать. С этим, как ни странно, действительно было нетрудно. Найдя ватажку ребятишек моих лет, что блестя глазами рассматривали мою рваную казачью форму и кинжал, я легко договорился об обмене. Отдал форму, даже нательное белье, и получил полный комплект справной крестьянской одежды, как раз под меня размером. Сапоги оставил, кепку мне принесли. Парашют сменял на вещевой заплечный мешок и продовольствие. Ремень застегнул, но кинжал убрал в вещмешок. Еда была обычной, деревенской, запас на 3 дня. Половина пирога, капустного, шмат соленого сала, 2 краюхи хлеба, 5 крупных луковиц, чеснок, 6 вареных яиц и колбасы, копченый круг. Зажиточное село. А попить принесли бутыль свежего молока. Бутыль на литр, полная. Это все мне остается. Пробка из кочерышки капустной, выпью молоко и воды буду заливать, как фляжка. Вот после этого размена поев, тут меня девчат покормили отдельно, тарелкой щей, кашей и чаем, что принесли из дома, точно зажиточное село. Да и вообще крестьяне сейчас в России вполне справно живут, довольны. Я распрощался с парнями и девчатами и направился к железнодорожной станции. А то, что так удалось уговорить их легко, то тут без проблем. О сбитом самолете те знали, сообщил полицейский, в селе он один был. Вот я и описал им, как дело было, всю правду, кто погиб и кто его сбил. Нужно так было. Информация от них быстро уйдет, что генерал Волков погиб, и это хорошо, пусть расслабится. Железная дорога мне была нужна, та шла на Минск. Пусть не главное, что на Варшаву, второстепенное, через Лиду на Белосток, но мне не важно. Я не знаю, где находятся аэродромы, на которых базируются ночные истребители, но то, что в Минске стоит эскадрилья, мне сообщил офицер, что помогал прокладывать полетный маршрут. Сказал, что их обо мне предупредили. Вот я и думаю, не оттуда ли этот 17-й, тут есть сомнение, дальность для него велика, хотя догнать, сбить и вернуться мог, но на последних каплях бензина. Да и первая атака и была с хвоста, сразу левый двигатель поджег, а потом все по кабине бил. Однако других мест базирования я не знаю и надеюсь в Минске разузнать. Возможно, даже о том, кто пилотировал этот истребитель. Должны же об этом данные быть. Найду его и узнаю, кто приказал. Хотя тут дело такое, пилот вполне может быть мертв. Обычно исполнителей в подобных деликатных делах быстро зачищают. А сама станция хоть и не на основной ветке находится, но загружена тоже была солидно. От фронта шел санитарный эшелон. Вот с ними я до Минска и добрался. В тамбуре сидел. Тут еще пятеро было, что двигались на попутном составе. Как раз когда начало темнеть, я спрыгнул с подножки на подъезде к станции, эшелон тут сбросил ход, и дальше пошел пешком. До Минска осталось километров 30, я раньше сошел, потому как меня вполне могли ожидать на подъезде. А что, родители детей и подростков быстро узнают, что пропала часть одежды, и отрезы шелка появились, те уже поделили парашют, расспросит, после этого информация до полицейского дойдет, а тот сообщит дальше по инстанции. Тут все довольно неплохо с охраной службы тыла поставлено. Дети сельские рассказали, что за 2 часа до моего прихода неподалеку от их села поймали 2 английских летчиков со сбитого дальнего бомбардировщика. Еще 3 ловит. Крестьяне в этом охотно помогали, наводя поисковые группы. Так что информация уже должна дойти до нужных людей. Кстати, а тот грузовик с солдатами действительно через село проездом был. Из ближайшего воинского городка тот инженерный батальон там стоял. Его готовят на фронт отправить. А теперь, пока время есть и разминая ноги, иду к Минску. Стоит описать все, что знаю про Антанту. Тут она немного другая по сравнению с моим родным миром, тем самым первым. В Антанте было 4 государства. Это Англия, лидирующая в управлении Союза, потом Германия, Япония и Италия. Франция смогла как-то отказаться от участия во всем этом, за что я стал даже немного уважать правительство республики. Так что напали с запада дивизии 3 государств, Англии, Германии и Италии, ну и Япония на Дальнем Востоке. Видимо, решили там повторить русско-японскую. Так что бои шли на 2 фронта. Я действительно отошел год назад от всех дел, но младший сын вполне справлялся со своей работой, и я его не контролировал. Я уже узнавал, до разговора с Анной. Тот был в курсе о сроках нападения за 2 месяца и давно передал информацию Алексею. Тактика войны проста, не удержат наши такие силы, поэтому первый год война от обороны на обескровливание противника. Гибкая оборона. Пусть отдадут немалые территории, но это на благо, там будут работать по растянутым коммуникациям противника боевые группы кавалерии, уничтожая колонны снабжения. А зимой ударит со всех сторон, партизаны по тылам, войска по дивизиям Антанты. В общем, план вполне неплох, только уверен, что разведка англичан давно этот план знает. Однако все равно шансы на победу немалые. Потери будут, но Антанта кровью умоется. Участвовать я действительно не хотел, и пусть я проредил банковские семьи, все же нашлись те, кто оплатил нападение. Вот я и собирался найти их и уничтожить. Однако демарш Анны натурально взбесил меня, и мы имеем то, что имеем. Не знал, что я настолько обидчив. Видимо, старость сказывается. Причем, обида до сих пор не проходила. Участвовать в войне я не планирую. Все обещания слетели с гибелью прошлого тела. Теперь я просто Иван, парнишка, у которого совсем другие планы. Анна получила, что хотела, теперь она вдова и может этим пользоваться. А то, что я на развод подал, быстро замнут, надавит на адвоката, чтобы огласки не было, не захотят пятнать репутацию семьи. Наверняка еще и пансион будут получать за мою гибель. Все же я вроде как стал действующим генералом, по всем бумагам это прошло. Общее состояние моей семьи исчисляется 5 миллионами рублей золотом, но в основном все вложено в земли и производство. Наличных средств не так и много, едва ли на счету 1040 будет. Остальные счета, как я уже говорил, мое МЗ, в золотой валюте в разных банках находится. Это уже мое. Все честно, там тоже на 5 миллионов рублей золотом будет. Хотя нет, где-то 7. Мои родственники со стороны Волковых все обеспечены, все живут спокойно, так что тут тоже все в порядке. А так действительно это прошлая жизнь, и даже намекать, кто я есть, не буду. У меня она новая, отомщу и займусь старыми планами. Сначала уничтожу тех, кто войну эту развязал, банкиров и их исполнителей из правительств разных государств Антанты, а потом отдыхать, искать сокровища. Это в Карибском бассейне, на одном из островков клад находится. Кстати, США к Антанте еще не присоединилась, заработать на войне хочет, оттуда и оплачивали в основном все это, но потом, уверен, встанет на сторону победителя. Им не важно, кто это. Двигался я до полуночи, ноги размял, а то пока ехали немного затекли. В пути поел, весь пирог с капустой съел, как не в себя. Так есть хотелось, и все молоко выпил. Потом бутылку прополоскал в ручье и наполнил чистой водой. 2/3 пути я смог сократить благодаря машине. Нет, я не голосовал, пикап застрял в песке, помог вытолкнуть, машина частная, и меня подбросили к окраинам Минска. Вдали видны постройки и стоянки нужного мне аэродрома. Как раз в полночь это и было, так что дальше бегом. Придерживая лямки вещмешка, я побежал в сторону, где гудели авиационные моторы, и ночью военный аэродром работал. Добравшись, я узнал, что охраняли его на удивление качественно: патрули, колючая проволока, вышки с прожекторами и пулеметные гнезда, 6 зенитных батарей разного калибра. Вообще, сравнивая советское вооружение и местное, могу сказать, что то, что сейчас используется, где-то на уровне выпуска 41-42 годов. Правильно говорят, войны – это толчок к развитию технологий и вооружений, а тут войн практически и не было. Последние 20 лет точно, как советскую власть свергли. Хорошо еще ядерных бомбардировок ожидать не приходится, я просто ликвидировал всех ученых, что этим занимались, отодвинув ядерную программу глубоко дальше во времени. Надеюсь, там правительства станут умнее, а не как сейчас неандертальцы с дубинками. Что хочу, то и творю. А вот Антанта повоевать успела, отчего и собралась у границ царства польского. Они Венгрию и Болгарию захватили в прошлом году, на границах с Россией, те не были в союзе с Россией, и она не вмешивалась, помнила предательство в гражданскую, и дальше просто накапливали силы. Точно я их не назову, но у англичан дивизий меньше всего, около 30. Те всегда других любили гнать на убой. Итальянцы тоже 17 или 18 дивизий предоставили. Больше всего дивизий Германия дала, ну и с 20 Япония. Плюс еще националистические дивизии, предатели из бывшей России. Этих тоже на несколько частей набралось, уж не знаю откуда. Вот такие силы противостоят России с ее 26 армиями. Панцирные части, тут так танки называли, и авиацию с флотом я не считаю. Говорилось только о сухопутных силах. Проскользнуть через охрану мне удалось, с большим трудом, та действительно неплоха была. Надо же, проволока натянута с ржавыми консервными банками, шумовая сигнализация, но я смог проползти ее. Что мне понравилось, видел я в темноте очень неплохо, не скажу, что как кот, но гораздо лучше, чем в прошлом теле. Да и Иван мне ранее говорил, что ночью хорошо видит, теперь убедился, что тот не преувеличивал. Это хорошо, мне такие умения пригодятся. Я не скажу, что Иван такой уником, редкость, но такие люди с хорошим ночным зрением встречаются. Как я уже сказал, это здорово помогло мне. Пусть ночь была светлой, луна светила, но я тоже видел и патрули, и наблюдателя на ближайшей вышке, так что замирал, если те поворачивались в мою сторону. Так и преодолел охрану. Потом обошел зенитчиков, 2 орудия автоматических пушек, и добрался до склада. Тут уже поднялся на ноги и шел спокойно, как будто местный. В темноте только силуэт виден, не насторожу, а вот если заметит, как крадусь, уже подозрительно будет. Оказалось, склад запчастей. Ворота открыты были, там кладовщик детали выдавал двум техникам с тачкой. Укрылся в свежей воронке, не успели ту засыпать, и стал изучать расположение аэродрома. Тот был тыловым, поэтому я наблюдал две эскадрильи дальних бомбардировщиков, несколько специализированных разведывательных, их как раз готовили к вылету, шум их моторов и прикрыл меня, пока я преодолевал полосу препятствий с колючей проволокой. Были транспортные и пассажирские машины, разная устаревшая мелочь, ну и истребители. Их тут оказалось даже больше, чем я думал. Ни одна эскадрилья ночников тут базировалась. Похоже, два истребительных полка. Один точно высотный, другой с основными истребителями боя. Вообще 3 года назад было принято решение оставить на вооружении 4 типа истребителей. Это метеоры, сильно похожие на Мессершмитты 109 в моей реальности, из моего родного мира. Их большинство. Потом тяжелый высотный двухмоторный истребитель, он был основным высотником, пока Арт-8 не появились, хотя эти полки до сих пор стоят на вооружении. Ну и 4-й тип, морского базирования, их еще на поплавки ставят, а так они на авианосцах стоят. Их 3 у России, по 1 на Черном море, на Балтике и на Тихоокеанском флоте. Для Северного еще не вступил в строй, хотя вроде на воду спустили. Тут я точно не скажу. Кстати, Арт-8 внешне были сильно похожи на аэрокобры из моего мира. Двигатель тоже стоял за пилотом, а вал между ног проходил. Вооружение 2 20-миллиметровые авиационные пушки и 2 крупнокалиберных пулемета. Кабины герметичные, с наддувом, оттого те и могли подниматься на 12 500 метров. На аэродроме были метеоры и двухмоторные высотники, однако Арт-8 я визуально не нашел, ни одного не было. Мне сообщили, что тут дислоцируется эскадрилья, ночники есть, но двухмоторных полк, ХМ, а если у Минска не один аэродром, надо узнать, мне об этом неизвестно. Надо брать языка, свои, ну не знаю, вроде как меня тоже сбил свой. Ладно, убивать и калечить не буду. Покинув воронку, из нее я и изучал аэродром. Как раз 2 разведчика и эскадрилья дальних бомбардировщиков на взлет пошли, создавая нужный шум, что скрывал меня. Я взял того кладовщика, вырубил его, он как раз склад хотел закрыть, со спины подкрался, затащил внутрь, дальше связал его же ремнем и сунул смятую фуражку в рот. Судя по погонам, тот страшим унтером был. Что хорошо, тот был субтильного телосложения, иначе сомневаюсь, что смог бы затащить его на склад. Все же мне досталось хоть и тренированное тело, но подростка. А так, волоком удерживая обеими руками за шиворот гимнастерки, отволок внутрь, прислонив к ближайшему стеллажу и закрыв створки, связал. Ну и стал приводить того в сознание. Темнота мне помогала, тот меня не видел, даже силуэта, вот голос подводил, но я старался его изменить. Что еще несколько придавало комичности ситуации, у Ивана пошел бурный рост полового созревания. Голос ломаться начал, рановато на мой взгляд, то мальчишеский тенорок, то мощный бас. Я и сам забавлялся этим, пока не попал в тело Ивана. Несколько мешало, надо признать, да и рост гормонов тоже был не вовремя. Не то чтобы я против, но времени нет. А так, стараясь говорить басом, как только кладовщик пришел в себя, начал вести допрос. А тот крепким орешком оказался, пинаться пытался, от кляпа избавиться. Тот пытался орать, но я быстро его же кепкой приглушил громкость, а то выдернул, а тот в крик. Пришлось приступить к первичному полевому допросу. Больно, но живым останется и не калекой. Ломался тот недолго, так что уже минут через 5 смог разговорить. Кричать тот больше не пытался, так что, выдернув кляп в очередной раз, наконец услышал то, что мне было нужно, а не новые попытки докричаться до своих. Видимо, осознал, что не услышит. Бомбардировщики улетели, но на аэродроме снова кто-то прогревал моторы, помогая мне. Оказалось, что нужные мне ночники все же на этом аэродроме базируются. Из воронки я не весь аэродром со стоянками техники видел. От него выяснил, что за ангарами была еще 1 взлетная бетонная полоса, поменьше, чем такой, и бомбардировщики пользовались. Там санитарная авиация базировалась и те, кто мне нужен. Это все, что я узнал. Ни номера нужного истребителя, ни о том, кто на нем летает, тот не знал. Тот был простым кладовщиком, так что не его сфера. Лишь узнал, что на счету этой эскадрильи за 2 суток боев, 7 подтвержденных сбитых, все ночью. Интересно, а мой борт в этот список входит? Сомневаюсь. Тут тайной операцией попахивает. Уточнив и узнав, что потерь в эскадрилье среди пилотов нет, видимо, исполнителя зачистить не торопились, Я вырубил кладовщика, хорошо, надолго, и оставив связанным, только кляп не использовал, чтобы не задохнулся, запер того на складе. Прихватив вещмешок, он у меня в воронке остался, спокойным шагом направился за ангары. Мне в пути трое встретилось, двое офицеров, похоже, летчики и пробежал техник. На меня, как и ожидалось, никто внимания не обратил. Видели силуэт, но кто это, явно не поняли, темнота скрадывала. Такое передвижение ускоряло перемещение по территории аэродрома. Времени у меня не так и много, уже час ночи, по часам кладовщика посмотрел, так что никто не помешал. Пройдя стоянку санитарной авиации, там было 5 бипланов, машины вполне удачные, купленные по французской лицензии, с закрытыми кабинами, берут 3 пассажиров, 2 лежачих и можно медсестру. Шевеления у бипланов было не видно, лишь часовой прогуливался, поправляя ремень винтовки на плече. Дальше уже капониры нужной мне эскадрильи. Тут облом, в капонирах всего 2 истребителя, где работали бригады механиков, явно обслуживая машины после только что прошедшего вылета. Тут не только догадки, но и подслушанные разговоры. Видимо, те 2 офицера, что мне встретились, летчики с этих аппаратов, остальные на вылете, был массированный налет. Эта пара отгоняла самолет-разведчик, видимо, на нашли, боеприпас не тронутый, а вот заправку машиной топливом проводили. Бензовоз подъехал, да и вообще осматривали истребители. Нужного номера не было, поэтому будем ждать. Отойдя в сторону, я присел на накат полуземлинки, тут, видимо, вотчина механиков, потому как офицеры спали в казарме, их 3-этажные здания белели в стороне. Те 2, как я понял, в столовую направились, у них ночная жизнь, и сейчас был обед. Капониров было с 20, но думаю, самолетов 12. В ВВС Российской империи эскадрильи состояли из 12 самолетов, это всех типов касалось, от бомбардировщиков до торпедоносцев. Звено, 4 самолета, летали парами, вроде той, что в столовую ушла. Я особо не беспокоился, силуэт в темноте не виден, а если включит подсветку полосы для своих возвращающихся летчиков, просто лягу на траву у землянки и пережду. Меня больше интересовали те 5 санитарных самолета. Угнать 1, заправив и сделав запас топлива в салоне, хотя бы канистрами, это отличная идея. Я даже зажмурился от удовольствия, представив, насколько повысится моя мобильность. Тем более эти аппараты могут сесть даже на небольшую поляну, для взлета и посадки хватит короткой полосы, не оборудованной. А теперь самое сладкое, топливо у этих бипланов обычное, такое в грузовики заливают, и в некоторые панциры. То есть, топливо для него найти будет не проблема. Угнать самолет днем у меня вряд ли получится, зенитчики собьют, а вот ночью, тут шанс есть. Особенно если кто замаскирует запуск мотора и выезд на полосу ревом прогреваемых моторов. Если будет шанс, то угоню. Машины должны стоять заправленные. Эти самолеты на удивление удачные. При крейсерской скорости в 170 км в час, максимальная 210, дальность у них 950 км. В одну сторону, или 400 с возвратом. А это солидно для санитарного самолета. Раньше они стояли на вооружении ВВС, в принципе и сейчас стоят, у санитарной авиации, разведывательной, многие у ВМФ на поплавках, но большую часть после капитального ремонта выставили на продажу. Боевые уходили за границу, Турция особенно немало скупила, но такие бипланы многие русские частники скупили, включая фермеров, купцы тоже. Образовалось немало разных транспортных компаний, от доставки пассажиров, до разных грузов. Среди них такие бипланы особенно ценились, за неприхотливость и долгий срок службы. Не припомню, чтобы в моей первой жизни что-то подобное было. Хотя вроде немецкий Шторх немного похож, но там моноплан, а тут верхнее расположение крыла и небольшое нижнее, укороченное. На нем крепежи для перевозки раненых в специальных эвакуационных капсулах. Тут капсулы сложены отдельно, под маскировочной сеткой штабель, не закреплены на местах. По надобности ставит. Я лег на траву, истребители начали возвращаться. Им подсветку для посадки включили, и наблюдал. Вернулись сначала 7 самолетов, а чуть позже, минут через 5, и 8-й появился, видимо, отстал от своих. Это неудивительно, большими группами ночники не работали, могло дойти до случайного столкновения. Предпочитали парами или одиночками, так работать проще. Хотя если работать по крупным групповым целям, то вылетали все. А так как налета я не дождался, то летуны молодцы, отбили налет. Самолеты закатывали в капониры, и пилоты, весело проговариваясь, сообщив механикам, что нужно делать, направились в сторону столовой, обсуждая только что прошедший бой, кто и где сбил. Вздохнув, я задумался, среди 12 аппаратов, 17-го не было, я дважды проверил. Значит, тот летчик базировался не на этом аэродроме. Вполне возможно, на аэродроме подскока. Нужно искать, и в этом мне помогут офицеры штаба. Здание находилось у вышки с дежурным и диспетчером. На крыше здания множество антенн было. Со связью в армии ВВС Российской империи все было хорошо, а для меня плохо, информация обо мне быстро разнесется, что затруднит работу. Оставив вещмешок на месте, он тут в тени хорошо укрыт, я, догнав летчиков, последовал чуть в отделении за ними. Те свернули к столовой, окна там затемнены, светомаскировка довольно неплохо соблюдалась, а я направился к штабу. Тот вполне работал, видел, как на крыльце двое офицеров курили, посыльного куда-то на велосипеде отправили. В общем, не отдыхали. Об охране штаба не забывали, часовой прогуливался вокруг. Зениток не было, видимо, чтобы по ним не бомбили и по штабу случайно не попали, в отдалении орудия стояли. Когда часовой ушел за угол, офицеры тоже в штабе скрылись, я подбежал к крыльцу и чуть отжал дверь, изучая в щелочку вход. Стол дежурного был, но дальше по коридору. Там фельдфебель сонный сидел. Неяркий свет, благодаря настольной лампе, там имелся. Окна закрыты, проникнуть в штаб можно только через вход или дверь с другой стороны, эвакуационный выход, но там заперто, я проверял, видимо, изнутри открывается. Через фельдфебеля не пройду, нашумлю. Значит, мне нужен летчик, желательно с картой. Буду ждать снаружи и ловить, а времени мало, еще чуть больше часа и начнет светать. То есть резерва нет, уйти с аэродрома на своих двоих не успею. Тут еще наверняка кладовщика хватится, все обыщут и могут найти, если надумаю на территории укрыться. Значит, будем угонять самолет. Это единственный шанс, пока обо мне неизвестно. Тут на полосу сел транспортный самолет, зарулив на стоянку, и от борта под конвоем повели трех летчиков, если судить по мешковатым комбинезонам и шлемофонам. Явно пленные. Их в штаб завели, на допрос, а следом за ними к штабу шел летчик со штурманом с того транспортника. Бортстрелок остался у машины, общался с техниками. Нагнав экипаж, я одним ударом по затылку вырубил штурмана, и, подбив сзади по коленям летчика, упав ему на спину, взял шею в захват, пережимая доступ воздуха. Тот пытался бороться, крепкий такой, но я не дал, распластавшись на его спине. Перекатиться на бок тот тоже не смог, я ноги выставил, как на шпагат сел. Так что когда тот стал вырубаться, все же ослабил захват, чтобы воздуха глотнул и тихо сказал: «Я не враг, убивать не буду, но и не друг вам. Меня Иваном зовут, я ординарец графа Казанского, его сиятельство генерала Волкова. Прошлой ночью истребитель Арт-8 сбил нас, бил специально по кабине, тварь, где генерал сидел, а когда я выпрыгнул с парашютом, обстрелял и меня в воздухе. Это явно убийство, заранее спланированное и выполненное. Борт имел номер 17. Я хочу знать, кто летает на этой машине и где базируется. А теперь говори, негромко. Я не хочу, чтобы меня обнаружили. Поручик Твардовский», — прохрипел тот, видимо, крепко я ему горло пережал, «отойти все еще не может. На 17-м летает поручик Твардовский. Я из полка ночников. Это я уже понял. У вашего транспортного судна тот же тактический знак, что и у истребителей. Поэтому на захват и пошел. Где мне его искать? У штурмана карта. Там обозначение аэродромов подскока. Наш полк раскидали по ним. Аэродром подскока звена, где числится 17-й, находится рядом с Брестом». Тут летчик помедлил и добавил: «Я с дежурным по штабу был прошлой ночью, вылетов не было. Вообще мой борт должен искать сбитых наших и подбирать их. У каждого летчика сигнальная ракетница есть, но в ту ночь мы не летали. В ту ночь то звено не работало, это точно. Оно нашему штабу подчиняется и все вылеты там фиксируются. Я у него самого спрошу, поднимался тот в воздух или нет. Послушай, Иван, я хорошо знаю поручика. Пусть он любит выпить, за картишками посидеть, но он достойный офицер. Он не мог подобное совершить. Акхрер, на этом я решил прекратить общение, а то уж тот больно длинные речи закатывал с ненужными подробностями. Явно время тянул, надеясь, что на нас кто-нибудь наткнутся. Так что пережал рукой горло, сонную артерию тоже, и вскоре тот хрипя вырубился. Встав, я ему еще по затылку серьезно добавил, чтобы подольше в беспамятстве находился. Дальше снял планшетку с штурмана, перекинув ремешок через голову, повесив ее на боку, больше ничего не брал. Тут трофеи брать неправильно, поэтому и кладовщика не обыскивал, все его при нем, и быстрым шагом направился к стоянке машин санитарной авиации. Пора сваливать отсюда. Надеюсь, летчик не солгал и тот, кто мне нужен, действительно там находится. Добравшись до стоянки, я подкрался к часовому со спины, это другой, ранее тут худой и высокий был, и вырубил его ударом по затылку. Осмотрев машины, выбрал одну поновее, а тут рация была, в старых моделях их не ставили, из пяти машин три рации имели. Сбегав за вещмешком, уложил его в кабину, и наблюдая, как идут на посадку ночные бомбардировщики, быстро вернулись, видимо недалеко летали, запустил мотор, и не давая ему прогреться, я проверил, баки полные, стал выводить на взлетную полосу. Упоры из-под колес и стопоры с элеронов я уже убрал. Дальше разгонный взлет, так и ушел на бреющем. Тревогу подняли, прожектора в разные стороны заметались, но я успел уйти. На штурвале висели наушники. Надел их и включил рацию, слушая волну, по которой работал штаб. Там тоже тревогу понимали. А сам, включив освещение, на потолке светильник был, открыл карту и стал изучать. Действительно, метка аэродрома подскока имелась. В 3 километрах от окраины Бреста расположился. Что ж, летим туда. Тут недалеко, чуть больше 300 километров, но как я не напрягал движок, больше 210 разогнаться не смог, тем более на бреющем шел, так что стало светать, а я еще в воздухе. Тревога все еще звучала, один из постов наблюдения за воздухом сообщил о шуме мотора, еще и опознав по звуку модель, тут да, звук характерный, так что поисковые партии знали, где меня искать. Уже подняли в воздух истребители, как расцветет найдут, тут без сомнения, или собьют, или принудят к посадке. В штабе, где был организован центр по поиску, пока еще сами не решили, приказа сверху ждали. Поэтому при первых признаках рассвета я пошел на посадку. Тут удобный луг был, удачно попался, вдали от поселений, правда, размер луга небольшой, но сесть на моем аппарате было возможно. Я решил самолет загнать под деревья, на опушке скрою. Найдут, конечно, но не сразу, что даст мне нужное время. Посадка пошла хорошо, сел на 3 точки, у самолета неубираемое шасси было, а вот дальше, как в пьесе, сплошная неожиданность. Оказалось, на опушке был овраг, я его не заметил, низко висевшие ветви деревьев скрывали, и когда на докате подкатил к деревьям, то неожиданно ухнул вниз. Хорошо, мотор я уже заглушил и двигатель стоял, иначе цепанул бы винтом, тот 3-лопастный. Еще от неожиданности не успел ударить по тормозам, точно скапотировал бы, а так мягко скатился и встал, а ветви скрыли самолет. Кстати, название у этой модели было довольно приметное – «Аист». Выбравшись наружу, я осмотрел самолет. Тот был в порядке, кинуть трос за костыль на хвосте уцепить, и можно легко вытащить машину на луг. Грузовик справится, без него не вытащить. Однако такая маскировка природная меня даже поразила. Похоже, времени у меня будет куда больше, чем я думал. Когда еще самолет найдут? Дальше перекрыл все, проведя самолету легкую консервацию, неделю, а то и месяц простит, ничего не будет. Овраг сухой, наушники на место на штурвал повесил, и изучив карту на планшетке, немного не долетел, около 20 километров осталось, оставил планшет в кабине. Все же карта наверняка секретная, найдут — успокоиться. Кабину закрыл плотно, все обе форточки тоже закрыл. На этом все, отошел в сторону, развязал горловину вещмешка и принялся за ужин. Нужно торопиться, тот летчик с транспортника передаст информацию, кого я ищу, и поисковики там окажутся быстрее. Не дай бог еще задержат того, придется отбивать. Добрался я до аэродрома за 3 часа, все бегом, все же Иван был отлично натренирован. Самолеты в воздухе видел часто, в основном разведывательные, 2 моделей. Несколько раз истребители мелькнули, редко от чужих глаз прятался, бежал полями и лесами, пользуясь отличным физическим здоровьем Ивана, даже не особо запыхался. Аэродром хорошо замаскирован оказался, нашел его по звуку мотора грузовика, что подъехал к автостоянке. Вот так подкравшись, стал изучать аэродром со стороны. Зениток не обнаружил, видимо, основная защита – это маскировка. А вообще аэродром заметно сонным был. С учетом того, что тут ночники стояли, нисколько этому не удивлен. Удивительно, что не предупредили о моем возможном появлении, а ведь должны были. Может, тут засада? Успели бы за 5 часов с момента поднятия тревоги тут засаду устроить? Брест под боком, вполне могли. Там имеется комендатура, Да и контрразведка тоже должна присутствовать. В крепости какие-то части же стоят. Аэродром находился на опушке леса, там и укрыта техника и люди. Как взлетная полоса используется полевая дорога, ее разровняли. С другой стороны, засеянное поле. Именно там я и прятался. Отсюда рассмотреть что-то сложно, так что двигаясь, вещмешок на сгибе локтя, так и добрался до дороги, рывком перебрался через нее и укрылся на опушке. Пулеметное гнездо за спиной осталось, только часовой у техники прогуливается и еще один у полуземлянки, где виднелась антенна и куда подходили два телефонных кабеля. Да, я рисковал без разведки вот так нахрапом лезть, но причина была, время утекало как песок сквозь пальцы, тут землянки начались. Подобравшись по-пластунски к первой, осторожно отодвинул занавеску и осмотрелся. Нары и много, ну и полно народу. Похоже, технический состав отдыхает. Видел пару комбинезонов, что рядом со входом на веревке висели, сушились. Следующая землянка явно охраны, потом склад какой-то, кухня и, похоже, офицерская. Трое всего спали, да не на нарах, а на кроватях. Только мимо, изучил мундиры на вешалках, прапорщик и двое подпоручиков. Не то. Прапорщик явно из технической части, тот хоть и эмблемы ВВС имел, но не летчик, а вот подпоручики точно летчики. Потом переждал, когда мимо с другой стороны пройдет часовой, что охранял КП и землянки, и продолжил. Тут уже вторая офицерская землянка была, тут попадание, причем двойное, было два поручика и подпоручик. Последний явно армеец, по погонам и форме видно, видимо командует охраной аэродрома. От командного пункта посыльный пробежал, к счастью, к другой землянке, дальше, а я, протолкнув вещмешок, аккуратно протиснулся в узкое отверстие окна. Вещмешок на стол, осторожно ступая, закрыл дверь, тут крепкая щеколда была, можно изнутри закрыться, после чего одним ударом вырубил подпоручика, он на спине спал удобно, и вырубил одного из поручиков, этот на боку, но тоже можно хорошо ударить, аж всхрапнул, а вот последний на спине спал. Ничего, и его вырубил. После чего пробежался и изучил документы. Те были в нагрудных карманах кителей. Твардовский был тот, что на спине спал, последний из офицеров. Вообще, офицерский корпус был неоднородным. Дворян после всех бунтов и репрессий осталось не так и много, поэтому Алексей отдал приказ директорам гимназии и школ присматриваться к тем, кто идет впереди других в учебе, умников. К ним и приходили вербовщики. В пехотные училища, в авиационные школы, артиллерийские или инженерные. Так что дети купцов, зажиточных граждан, даже крестьян вполне могли стать офицерами. Просто офицерами, выше капитана не поднимутся, но если выслужат дворянство, то и выше. Это я придумал и передал через свою старшую дочь ее мужу. Это я к чему, все трое дворянами были. Ну что ж, теперь приступим, но сначала двух других свяжем и кляпы в рот вставим, чтобы не помешали, если вдруг очнутся. Из-под ног взвившись взлетела сигнальная ракета, черт, напоролся все же, так что придерживая тяжелый вещмешок я со всех ног рванул прочь, надеясь, что боевых мин тут нет, только сигнальные. Сзади начали доноситься крики, раздалось несколько выстрелов и дудукнула короткая пулеметная очередь, явно не в меня, пули рядом не свистели, да и лес вокруг, в пределах видимости никого, стволы защитят от шальных пуль. А вообще допрос прошел неплохо, все по плану. Перед тем, как Твардовского привести в сознание, обыскал его, 2000 рублей в портмоне банкнотами. Если тот игрок, как мне говорили, то откуда? Они обычно на мели сидят, значит ошибки нет, он исполнитель. А тут банкноты новенькие, как будто только что из-под печатного станка, банковская упаковка чуть надорвана, видимо купюры доставал, проверял. Не знаю, может фальшивые, германцы большие любители фальшивые банкноты печать, да и англичане от них не отставали. Кстати, об этом российское правительство знало, к моменту начала войны на банкнотах по планам должна обновиться защита от подделок. Перевернув тело поручика, я привязал руки и ноги к спинкам кровати, тот в позе морской звезды теперь, и только после этого пробудил его. Сам я закончил изучать его вещи, забрал как трофей наручные часы, перочинный нож, табельное оружие, аб с тремя запасными магазинами, потом разную мелочевку и свежую газету, вчерашняя из Минска. Там была заметка о моей гибели, точнее большая статья на первой странице с моей старой 20-летней давности страницей. Я там в форме генерала был, там было написано, что вражеский истребитель сбил меня, где и погиб, мол, скорбим и клянемся отомстить, ну и все такое. Думаю, статья в столичной газете будет куда больше, все же тесть императора погиб, однако лично мне было наплевать. Кстати, у поручика была отличная полуторалитровая фляжка, посеребренная внутри и снаружи обшитая дорогой кожей, явно из личных вещей. Это все, больше ничего не брал. А вот пистолет, тут стоит отдельно описать его. АПВ переводится как автоматический пистолет Волкова. Да-да, это я скопировал пистолет Стечкина и выдал в этом мире за свой, как и пистолет Макарова. Сейчас это оружие основное в армии и флоте для вооружения офицеров и специальных частей. Экипажи панциров ими вооружены, летчики, моряки, да много кто. Макаров чуть доделал, имеет двухрядные магазины, на 12 патронов. В остальном отличия оружия нет. Я даже премии получил от императора за их создание. Больше в плане оружия я плагиатом не занимался. В общем, привел поручика в чувство и за 5 минут ясно дал понять, что со мной шутить не стоит. Лишившись двух пальцев, кинжал у меня острый, тот закивал, согласившись отвечать. Выдернув кляп, я стал слушать, задавая наводящие вопросы. Я был прав, это был заказ. Была мысль, что это могла быть случайность, не предупредили, самолет американский, в частях Антанты они тоже есть, хотя и немного, могла быть трагическая ошибка. Однако ошибки не было. Тот проигрался, в пух и прах, искал деньги. Вот штабс-капитан, из комендатуры Брянска, и предложил погасить долг, и даже сверху выдал за работу, сообщив, что нужно ночью перехватить один самолет. Тот и согласился. Как раз ему машину починили, тот сел неудачно при перелете на этот аэродром подскока, задел винтом землю, ремонтировали мотор, винт поменяли, и к нужной ночи самолет был готов. Почему тот не использовал пушки? Он мне пояснил, не было снарядов. Поднялся тот в воздух для проверки машины, в журнал это не вносили, все же нарушение, но треть боекомплекта для крупнокалиберных пулеметов был. Много ли нужно для того, чтобы сбить невооруженный транспортник? Вот он и сбил, расстрелял все до железки, то, что парашютиста атаковал, стреляя, как раз там боезапас и закончился, тот тоже подтвердил.